Еще о Дугласе МакАртуре. Отосланный за океан в 1935 году МакАртур и дня не побывал в Соединенных Штатах до 1951 года, целых 16 лет. В эти полтора десятилетия генерал снискал мировую известность. На них приходится пик его деятельности, нередко своевольный, в пику официальному Вашингтону. Когда в первые месяцы войны на Тихом океане МакАртур с небольшим контингентом был осажден на крошечном островке Корехидор и не мог получить помощи из США, он стал размышлять о стратегии в терминах глобальной геополитики. МакАртур осенила идея. Пусть Советский Союз поможет американцам на Филиппинах. Он настойчиво требует воспользоваться золотой возможностью, вовлечь Советский Союз в войну с Японией. МакАртура поддержал Пентагон. Американские горе-стратеги забыли, что на наших руках страшная война с Германией и ее сателлитами. Естественно, поползновение Рузвельта в этом отношении Москва холодно и решительно отклонила. Наверное, самый острый и обстоятельный биограф МакАртура Манчестер предложил помнить этот инцидент, ибо тогда никому не пришло в голову, что МакАртур пересек границу, разделяющую военную и гражданскую власть. Неизвестно, в каких терминах из Вашингтона сообщили МакАртуру о неудаче попыток Рузвельта ввести СССР в войну на Тихом океане, но не вызывает никакого сомнения, что генерал понял замысел высших чинов правительства — пожертвовать им. Именно тогда, глухо сообщает Манчестер, МакАртур решил, что он должен умереть. Казалось, не было иного выхода. В какой-то момент безумия он вновь подумал, что Сталин может спасти его, и опубликовал восторженное заявление в адрес Советского Союза, из которого Манчестер дает только несколько крупных фраз. А полный текст его, приветственной телеграммы в Москву 23 февраля 1942 года по случаю Дня Красной Армии, гласил: «Цивилизация возлагает все свои надежды на достойные знамена доблестной русской армии. За мою жизнь я принимал участие в ряде войн, был свидетелем других и подробно изучал кампанию великих полководцев прошлого. Ни в одной из них я не видел такого прекрасного сопротивления тяжким ударам доселе непобедимого противника, за которым последовало сокрушительное контрнаступление, отбрасывающее врага к его собственной стране. Размах и величие этих усилий являются высочайшим военным достижением во всей истории». Да, свято верил Дуглас МакАртур во всепобеждающую магию слов. В промежутках между артобстрелами генерал выходил на берег и безуспешно вглядывался в горизонт, но транспорты с войсками Красной Армии не появились у берегов Лусона, заканчивает Манчестер рассказ о том, как перед лицом смерти истовый антикоммунист обратился за помощью к тому, кого почитал никак не меньше антихриста — Сталину. В любом случае, дела на Филиппинах были вне пределов досягаемости для СССР. Для США дело другое. Было бы желание. С весны 1942 года, когда МакАртур с женой и сыном с великим риском на торпедном катере, а затем на самолете, был вывезен в Австралию, он возглавил союзные силы. Под его водительством они остановили японский натиск на юг, защитив Австралию и острова, лежавшие северо-западнее от нее, а затем сами двинулись на север по долгому пути к Японии. командование в юго-западной части Тихого океана, МакАртур, и оперативная группа адмирала Нимитса на Гавайских островах поделили зоны ответственности по 160 градусу восточной долготы. Между ними возникло своего рода соревнование. Кто быстрее приблизится на расстояние удара к Японии, МакАртур с юга или Нимитс с востока? На долю войск США и стран Британской империи достался труднейший военный театр — бои на Новой Гвинее, где продвижение измерялось от пальмы к пальме, а дальше и вокруг лежали тысячи островов, островков и атоллов, по большей части покрытых тропическими джунглями. На самых крупных укрепились японцы, дравшиеся с отчаянной решительностью. Штаб МакАртура сумел избежать кровопролитного фронтального наступления, разработав тактику прыжков в несколько сот километров, оставляя в тылу крупные группировки врага на обойденных островах и неожиданно захватывая слабо защищенные среди них. Господство союзников в море и воздухе обеспечивало успех смелого образа действий, громадную экономию людских и материальных ресурсов. Стратегически компания МакАртура на этом театре впечатляла. Тактически американские военные накопили к нему немало претензий. Дотошные специалисты подсчитали: в боях за Папуа на Новой Гвинее МакАртур терял по солдату из каждых 11 участвующих в боях. В проходившем одновременно жутком сражении на Гуадалканале, где командовали другие, соотношение потерь, соответственно, 1 из 30. Что не помешало МакАртуру заявить по поводу боев в Папуа: вероятно, ни одна другая кампания в истории против великолепно подготовленной и опытной армии не принесла таких полных и решительных результатов при столь небольших людских и материальных потерях. Пусть в этом случае МакАртур не точно обошелся с фактами, но по большому счету он был прав. Веренные ему войска в целом достигли своих целей относительно небольшой ценой. МакАртур, склонный, как и Роммель, к позированию и актерству, подчеркивал свои достижения. Он обладал удивительным даром вызывать к себе зависть, будить недобрые чувства. Американские флотоводцы не могли простить МакАртуру его побед в комбинированных операциях. Нимитс настаивал на приоритете своего театра, где американцы, прикрываясь растущим флотом быстроходных авианосцев, успешно проводили десантные операции. Овладевая все новыми островами, соединения Нимитса сломали хребет императорскому флоту, пытавшемуся защитить их. Высокомерные представители МакАртура, подчеркнуто игнорируя успехи Нимитса, на серии штабных совещаний в Вашингтоне, он считал ниже своего достоинства выезжать в США, не допустили ущемления интересов своего театра, как они их понимали, главного в войне на Тихом океане. Летом 1944 года силы МакАртура и Нимитса приближались к японским островам. Как лучше выйти к ним? МакАртур рвался к овладению Филиппинами. Еще бы! Покидая их в 1942 году, он произнес великие слова: «Я вернусь». Нимитс стоял за захват Формозы, Тайваня. Кампания на Филиппинах, на взгляд адмиралов, сложна и потребует ненужных жертв. С ним соглашалось высшее командование вооруженных сил США. Спор Лусон или Формоза раздирал американских военачальников на Тихом океане несколько месяцев. В конце июля 1944 года Рузвельт был вынужден выехать на Гавайи. куда к Нимитсу приехал и МакАртур. Трехдневное совещание закончилось в пользу МакАртура, хотя внешне решения носили компромиссный характер. Рузвельт пошел на это по политическим причинам. Шел 1944 год. Недовольный МакАртур мог выйти в отставку и явиться в США кандидатом на пост президента. Хотя его шансы на победу были невелики, кампания против победоносного военачальника мало вдохновляла. Рузвельт избежал ее. Американским войскам пришлось провести тяжелые операции на Филиппинах. МакАртур смог произнести «Я вернусь». Тысячи семей в США получили похоронки на отцов, сыновей и братьев, а Рузвельт после беседы с генералом на Гавайях попросил у врача таблетку аспирина, пожевал губами и растерянно добавил: «И еще одну на утро. За всю мою жизнь никто не говорил со мной так, как сегодня МакАртур». Он держался вызывающе в отношении вашингтонских властей, ибо был убежден, Рузвельт на деле Розенфельд, сменивший его Трумен, по виду сущий еврей, что подтверждает его полное имя — Гарри Соломон Трумен, и ссылается на него, как на того еврея в Белом доме. Взгляды МакАртура импонировали очень влиятельным силам США, ведь генерал квалифицировал новый курс Рузвельта и справедливый курс Трумена социализмом и стоял за полную свободу от государственного вмешательства для крупного капитала. Когда закончилась война на Тихом океане, заключительные кампании, в которой провели соединение Нимитса, овладение Иводзимой и Окинавой, а точку поставило вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 года, МакАртур громогласно заявлял о своей особой позиции. В период подготовки вторжения на японские острова от этого кровопролития США и Японию избавила Красная Армия, разгромившая в молниеносной кампании японцев в Маньчжурии. МакАртур крайне неодобрительно отнесся к планировавшемуся использованию на Дальневосточном театре американских войск из Европы. Их генералы, наставительно заявил он в интервью, совершили все возможные ошибки. Стратегия в Европе заключалась в том, чтобы биться глупостью против сильнейших вражеских позиций и так далее. В начале 1945 года МакАртур считал, что победу над Японией не одержать без участия в войне на Дальнем Востоке, по крайней мере, 60 советских дивизий. Он был уверен, что нужно восстановить исторические права России в этом регионе. Как известно, на конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля в феврале 1945 года в Ялте было решено условия вступления СССР в войну против Японии, возвращение к статус-кво до русско-японской войны 1904-1905 годов. Помимо прочего, возвращение южной части Сахалина и передача Курильских островов. МакАртур находил, что это слишком скромно. Когда уже подходил срок выступления Красной Армии, МакАртур в конфиденциальной беседе с генералом Фрименом заметил: «Я понимаю цели русских, желающих получить всю Маньчжурию, Корею и, возможно, часть Северного Китая. Переход к ним этих территорий неизбежен». МакАртур повторно требовал от Вашингтона сделать все, чтобы побудить СССР принять участие в боевых действиях против Японии. Когда же 9 августа Красная Армия открыла широкое наступление, МакАртур не скрывал свою радость. Кошмар, преследовавший его, вторжение на японские острова, обойдется США по крайней мере в миллион людских потерь, исчез. «Я рад», — говорилось в его официальном заявлении, — «объявлению России войны Японии. Оказалось возможным осуществить великий охват, который не может не завершиться разгромом врага. В Европе Россия была на Восточном фронте, союзники на Западном. Теперь союзники на Востоке, Россия на Западе. Но результат будет тот же. Он-то знал, что без СССР Соединенным Штатам еще и еще воевать с Японией до пресыщения. Коль скоро МакАртур доказал свой профессионализм в делах военных, Трумэн добился назначения его верховным главнокомандующим союзных армий для принятия, координации и проведения общей капитуляции японских вооруженных сил. А дальше в Вашингтоне снабдили МакАртура самыми различными полномочиями по перековке Японии в демократическую страну. Так и получилось. Рвался генерал к политике, столичные американские политики открыли перед ним возможности для всяких свершений на этом поприще, на японских островах, за тысячекилометровыми просторами Тихого океана. Признали заслуги МакАртура, а ему забот и хлопот по горло, с японцами, разумеется. Он явился в Японию с единственным оружием в руках, трубкой из кукурузного початка, и засадил японское руководство писать новую конституцию. Конечно, споры, пререкания. Потерявший терпение МакАртур созвал в начале февраля 1946 года примерно 20 японских отцов-основателей и повелел им создать, наконец, конституцию ко дню рождения Вашингтона. Что означало, замечает автор биографии генерала Смит, у них оставалось всего 10 дней для завершения работы. День рождения Вашингтона — 22 февраля. Они немедленно обнаружили, что задача куда труднее, чем предполагалось. Но, потрудившись в поте лица своего, творцы ловко использовали американские, английские и японские образцы, заимствовали фразеологию из Декларации независимости и Геттисбергского обращения. Говорить о том, что это было японское творение, смехотворно. Японских журналистов, конечно, обмануть не удалось. Среди них ходила шутка: «Ты читал новую конституцию?» «Нет еще, а что? Ее уже перевели на японский язык?» В своих воспоминаниях генерал МакАртур нарисовал волнующую картину победоносного шествия проекта Конституции по японским островам. Документ распространили по всей стране и заинтересованно обсуждали целый месяц. Из всех слоев населения поступили небольшие поправки, но в целом народу понравилась Конституция, и он от всего сердца одобрил ее. Единственными диссидентами, как и следовало ожидать, оказались коммунисты. Правительство провело широкую кампанию разъяснения положений Конституции в прессе и по радио, объясняя все ее детали и давая ответы на вопросы. МакАртур невозмутимо утверждал, что не имел прямого отношения к ее созданию, разве дал несколько хороших советов, а в мемуарах энергично закончил: апрельские выборы в парламент в 1946 году стали тем, чего я желал, истинным плебисцитом. Кандидаты, целиком и полностью поддержавшие ее принятие, были избраны, образовав сильное и четкое по своим взглядам большинство в парламенте. Надо, однако, признать, что Конституция была в высшей степени демократической, обеспечивая куда большие свободы аборигенам японских островов, чем имели жители западных держав, включая США. Конечно, немало осталось на бумаге, и даже в год ее принятия мало кто серьезно относился к пышной статье 9 Конституции, торжественно провозглашавшей отказ Японии от войны как орудие национальной политики, отказ иметь армию и военно-морской флот. Функциональную роль эти замечательные положения выполнили, сбили волну левых настроений в стране, предотвратив весьма возможный социальный взрыв. Все это записал в свой актив МакАртур. С утроенной энергией Он продолжал законотворчество в Японии, а в США приближались очередные президентские выборы. Генерал показал себя успешным политиком, и ширилось движение его обожателей, попытавшихся продвинуть на этих 1948 года выборах МакАртура в американские президенты. Благодарные японские торговцы в Токио и многих других городах украшали витрины своих магазинов лозунгов: «Мы, японцы, хотим иметь МакАртура президентом». Носили значки с сентенциями в этом духе. Исход выборов решился, конечно, не в Японии, а в США. Чтобы стать полноправным кандидатом и принять участие в политической борьбе, нужно было уйти в отставку. Это означало утрату завидного положения американского проконсула в Японии, утрату практически всего в надежде на президентское кресло. В эти годы, в значительной степени по собственной инициативе, генерал-майор Мозли давал в письмах из США советы МакАртуру. Прочувствованные наставления бывшему начальнику, Мозли был заместителем начальника штаба армии США в 30-е годы, МакАртуру показывали, чего ожидали от него ревностные сторонники. Описывая положение в США, Мозли сообщил МакАртуру 15 октября 1945 года: «Внутри наших ворот множество врагов, таких, как члены КПП, тогда склонные к левизне профсоюзное движение в США, коммунисты, евреи и такие подонки, как Уинчел и Пирсон. Вы были бы поражены, узнав, в какой степени эти нежелательные элементы контролируют прессу и кино. Они прилагают все усилия, чтобы очернить вас. Думаю, что они боятся вашего возвращения в Америку с целью очистить наш дом от океана до океана. Бог знает, нам это нужно. Как я уже указывал, у нас найдется достаточно телеграфных столбов от Атлантики до Тихого океана, чтобы приютить на них всех этих негодяев». На первый взгляд, чистейший бред. Но Мозли умел рассчитывать. На исходе 1947 года Мозли заклинает МакАртура: «Единственный верный путь для вас — помнить. Вы крупнее любого президента. Посему держитесь в стороне от любых предложений в политической области. Ваш единственный шанс на успех — возобладать на конвенции при выдвижении на пост президента, получив всеобщее одобрение в критический момент, когда основные претенденты при голосовании исключают друг друга». Трудно сказать, как реагировал МакАртур на внушение Мозли. Но, судя по его поступкам, он не считал описанный образ действий ошибочным. МакАртур с советниками не решились рисковать. В самое ближайшее время эпохальные события вытолкнули МакАртура на мировую арену отнюдь не политиком, а в привычной роли военачальника. В июне 1950 года разразилась война в Корее. Она явилась катализатором гонки вооружений на Западе. Планы военного строительства НАТО обрели плоть и кровь, а МакАртуру принесли одни огорчения. Правда, он сумел удержаться на Корейском полуострове летом 1950 года. Подготовил и провел успешную операцию. 15 сентября 1950 года под его личным наблюдением высадился громадный десант в Инчоне, глубоко в тылу победоносной армии КНДР. Казалось, вернулись золотые дни Окинавы и Гуадалканала. Во главе десантников шла первая дивизия морской пехоты США, закаленная в боях на Тихом океане. Обстоятельно, без особой спешки, генерал повел свои войска на север, подавляя противника чудовищной огневой мощью. Трумэн с возрастающей тревогой следил за действиями МакАртура. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять, МакАртур идет к границам СССР и КНР. Во главе сборных интервенционистских войск. Выяснить намерения МакАртура было невозможно, хотя Трумэн слетал на остров Уэйк для встречи 15 октября с высокомерным полководцем, предпочитавшим, чтобы президент прибыл к нему, а не он в Вашингтон. МакАртур заверил Трумэна: к Новому году кампания в Корее завершится. Президент оградил его медалью, а своим ближним, припомнив военные денечки 1918 года во Франции, прошипел: «Если бы он был лейтенантом в моем подразделении и шлялся в таком виде, я бы так врезал ему, что он бы слетел с копыт». Пятизвездный генерал беседовал с подтянутым отставным полковником артиллерии, каковым был Трумэн, с расстегнутым воротником мундира в старой мятой фуражке. Американцы не одержали победы ни к Новому году, ни в новом 1951 году. Китай пришел на помощь корейской армии. Советские летчики прикрыли небо над северными районами Кореи и Маньчжурии. Под ударами воспрянувшей духом корейской армии и китайских соединений войска ООН откатились примерно к 38-й параллели, где и окопались. В войне тупик. Взбешенный МакАртур потребовал сбросить 30-50 атомных бомб на Маньчжурию, устроить зону смерти из радиоактивного кобальта вдоль северной границы Кореи и развязать войну против КНР. Коль скоро Вашингтон не торопился поддержать его, МакАртур рвал и метал, не препятствуя приданию гласности его брани в адрес правительства и звонкой сентенции: «Мы должны победить! Победе замены нет!» 11 апреля Трумэн прогнал генерала с его поста, что дало повод МакАртуру наконец вернуться в США. На родной земле в Соединенных Штатах МакАртура встретили даже не как национального героя, а как, пожалуй, высшее существо. Энтузиазм по поводу прибытия генерала перешел в истерию. Выступая 19 апреля перед Конгрессом и страной, 30 миллионов телезрителей, включая правительство, МакАртур поносил политиков, якобы не давших ему возможность одержать победу. В ответ на отработанные абзацы речи с мест в Капитолии раздавались возгласы: «Мы слышали голос Бога!» Иные проливали слезы. Трумэн открыл членам правительства: «Наш великий плешивый полководец с крашенными волосами произнес речь, какова не больше, чем стопроцентное дерьмо, а эти распроклятые идиоты-конгрессмены льют слезы, как бабы». Май-июнь генерал припирался с сенатской комиссией по поводу политики США. Он утверждал, что нужно захватить всю Корею, попутно подорвав и сведя на нет способность Китая вести агрессивную войну. Оппоненты генерала, ключевые министры и высшие военные, утверждали в комитете, что курс МакАртура означает не ту войну, не в том месте, не в то время и не с тем врагом. Председатель комитета начальников штабов генерал Брэдли. Слушания в комитете кончились ничем. Стороны разошлись, каждая уверенная в своей правоте. Многоводный поток речей и высказываний МакАртура, особенно во время великих дебатов с сенаторами, иные в США были склонны рассматривать как генеральную репетицию его президентской кампании. Эмоций было много, но при трезвом взгляде политический багаж генерала оказался на диво легковесным и пестрым. Как вообще случилось, что МакАртур приобретал репутацию либерала и освободителя, задавался вопросом биограф Смит. Когда обстоятельства потребовали, чтобы он сошел с пьедестала, отказался от роли полубога и, наконец, открыл свои убеждения в ходе своей кампании 1951 года. Он предстал посредственностью, политическим пережитком ушедшего столетия, предлагавшим отказаться от подоходного налога и иных социалистических мер, спасти нас всех от экономической некомпетентности, вернув в седло большой бизнес. Даже в своих воспоминаниях, законченных в 1964 году, год смерти МакАртура, он продолжал свои наскоки на инспирированный марксистами федеральный подоходный налог, введенный с 1914 года, на контроль над экономической жизнью и бесконечное вторжение правительства в капиталистическую систему. Этот биограф МакАртура по-своему прав. Безнадежно устарел генерал для Америки середины 20-го столетия. И еще. Перед ним был народ, верящий в демократию, а не традиционно послушные японцы, к тому же еще придавленные поражением в войне. Тем временем надвинулся год 1952, год очередных президентских выборов. МакАртур предпринял своего рода разведку боем, повел личную кампанию против переизбрания его архиврага Трумана президентом. Он внес существенный вклад в решение Трумана отказаться баллотироваться в президенты. Сторонники генерала яростно требовали от своего кумира большего, не медлить и вступить в борьбу за президентское кресло. Впоследствии выяснилось, что поддержка МакАртура была слабее, чем казалось тогда. Но ее весьма тощей оказалось достаточно, чтобы вывести на национальную политическую арену другого генерала, Эйзенхауэра. По-видимому, политические стратеги не видели иного пути побить МакАртура, как противопоставить ему профессионального военного с равным количеством звезд на плечах. МакАртур сообразил, в чем дело, и 15 мая 1952 года в разрекламированной речи объявил: «Военному не место в Белом доме». Слова. Он так и не подал в отставку. Айзенхауэр уверенно набирал очки. Этот отставной генерал объяснял стране, что вторгся в политику только потому, что терпеть не может политиканство и политику МакАртура. Запутанными и очень сложными маневрами МакАртуру нанесли поражение уже на подступах к выдвижению кандидатом на пост президента. Таковым стал и был избран Дуайт Эйзенхауэр. Тосковавший в США по сильной руке, а в 1952 году от океана до океана в Америке грохотали барабаны военной тревоги, получили своего генерала. Его гарантированная победа на выборах заставила умолкнуть тех, кто сетовал по поводу притеснения военных политиками. А опасный претендент в мундире на политическую роль был убран самым, что ни на есть, законным образом. За происходившим на американском политическом ристалище летом 1952 года внимательно следил весь мир. Исход президентских выборов США был небезразличен и для Советского Союза. В Москве, несомненно, сделали надлежащие выводы из того, что за Белый дом в известной степени состязались генералы, герои Второй мировой войны. Очень вероятно, что иным у нас представлялось. Эйзенхауэр потеснил политиков прежде всего как пятизвездный генерал, участник крестового похода в Европу против фашизма в 1944-1945 годах. Исход американских выборов 1952 года опосредованно оказался бомбой замедленного действия для Жукова. которая сработала только через несколько лет.